Из первых часов стало ясно, насколько эта война отличается от всего, что Мудива видел раньше. Те, кто защищал Урал, дрались совсем иначе, чем ожидалось. Начать даже с того, что, выйдя из гиперпространства, к месту высадки пришлось тащиться вдвое дольше, чем ожидалось. Естественно, простые десантники, как сельди в бочке, набившиеся в каюты, представления не имели о причинах, им это просто по должности не положено, но у Мудивы на корабле служил земляк, с которым нашлись даже общие знакомые. Тот, будучи штурманом, доступ к информации имел полный и под большим секретом сообщил лейтенанту, что первую эскадру капитально отделали и теперь командующий спешно приводит в порядок свои потрепанные силы. Потом был штурм Урала, и Мудива, опять же с помощью земляка, узнал, что потери колоссальные. Но, как оказалось, все не зря. Во всяком случае, пробить оборону летуны сумели, и вот транспорты с десантом нырнули в атмосферу. Нырнули, ну и что? Вначале пришлось прорываться сквозь атакующие порядки атмосферных истребителей. Жутко воющие машины, презирая, казалось, законы аэродинамики, вертелись вокруг неповоротливых транспортов и разом растерявших в воздухе свои скорости и маневренность кораблей прикрытия, клюя их со всех сторон. К счастью, их было немного, и, расстреляв боезапас, атмосферники ушли. За этим последовали почти часовой полет в стратосфере и попытка атаки объекта, города со странным названием Сталинград, где их транспорт словил в борт зенитную ракету и чудом не угробился. А вот идущий следом получил этих ракет аж 5 штук и рухнул, сплющившись о землю, будто жестянка из-под пива, на которую наступили сапогом. Новая атака атмосферников, на сей раз куда более массированная и результативная, и, наконец, высадка. В стороне от города, до которого теперь предстояло топать пешком, и куда меньшими силами, чем рассчитывалось, от огня зениток и истребителей десант потерял половину транспортов. Воистину, правы были узкоглазые инструкторы, рекомендовавшие использовать для высадки первой волны десантные капсулы. Мудива лично говорил это командиру полка, но, кому интересно мнение лейтенанта? И вот они уже сутки сидят в гнилом болоте, куда их загнала штурмовая авиация. Местные, белокожие трусы, даже не пытались сражаться, как положено мужчинам, лицом к лицу. Вместо этого они накрыли место высадки ракетами, а потом, пользуясь тем, что подкрепления десанту все не шли, принялись методично долбать его с воздуха. Ракеты и бомбы уральцев оказались хороши. Взрывались они одна за другой, с непередаваемой легкостью превращая десантников в кровавое месиво. В общем, прошло каких-то 3 часа, а от дивизии Мудивы народу осталось меньше, чем на полк. И этим полком командовать пришлось как раз ему, потому что все, кто был старше по званию, включая командира дивизии генерала Нгази, погибли вместе с транспортом, в котором они с дуру решили устроить штаб. Ну и кому теперь командовать, как не первому лейтенанту, сумевшему в творящейся здесь неразберихе сохранить свой батальон? Он и командовал, вот только выхода из сложившейся ситуации не видел. Их не только методично, пусть и не с той интенсивностью, что вначале, бомбили, но и ухитрились окружить. Сзади болото, впереди, лес, из которого, при любой попытке двинуться вперед, велся снайперский огонь. У соседей, судя по взрывам и столбам дыма, дела обстояли не лучше. Правда, это были всего лишь умозаключения, что реально творится вокруг, Мудива не знал. Связь была утеряна, помехопостановщики, да и вообще вся техника, которой пользовался противник, оказалась куда лучше имеющихся у нигерийцев образцов. Так что оставалось сидеть, не рыпаться и ждать ночи в надежде на то, что под покровом темноты удастся пойти на прорыв. Только вот куда? Этого Мудива не знал. Но и сидеть так тоже бесполезно, рано или поздно с соседними дивизиями покончит, и тогда группу Мудивы раздавит, как таракана тапком. Ожидание и ощущение собственного бессилия выматывали душу похлеще, чем еженедельная беседа с корабельным жрецом-контрразведчиком. Нет, все же эта война оказалась совсем не тем, к чему лейтенанта готовили. А потом с неба раздался жуткий рев. Такой бывает, когда в атмосфере на малой высоте идет крупный боевой корабль. Помощь! Дождались! Мудива поднял голову и сделал это как раз вовремя, чтобы понять свою ошибку. Это был не транспорт, а боевой корабль. Огромный настолько, что, казалось, заслонял полнеба, с хищными обводами и весь утыканный орудийными башнями. А еще на его приплюснутом брюхе были намалеваны опознавательные знаки конфедерации. И Мудива вдруг с кристальной ясностью понял, им конец, против такой силы просто невозможно сопротивляться. Но кто-то все же попробовал. Второй лейтенант Дед, всегда отличавшийся дурной храбростью, поднял свой взвод, и они обстреляли звездолет из ПЗРК. Дебилы, чтоб хотя бы поцарапать такую дуру, требуется что-нибудь на пару порядков мощнее. В ответ одна из малых башен плюнула огнем, оставив на месте, с которого производился обстрел, воронку 20 метров в диаметре. Земля вздрогнула, на спину вжавшегося в окоп Мудивы посыпались комья грязи и кусок жутко воняющего, обгоревшего мяса. А потом голос с небес потребовал, чтобы все они встали, бросили оружие и подняли руки вверх. И Мудива, которому, он понимал это теперь абсолютно четко, так и не суждено было стать генералом, подчинился. И каждому рядовому, и здесь, и в других точках высадки, сейчас или чуть позже, стало ясно, эту войну они проиграли. Система планеты Урал. Через 6 часов. А красиво драпает. Вот уж не ожидал, что на этих таратайках настолько хорошие двигатели. Вот по этим двигателям и не промахнись, Ярослав, а то голову откручу. Не дождешься. Такого удовольствия я тебе не доставлю, пропыхтел Вассерман, колдуя над своим пультом. Александров хмыкнул. Кому другому за подобные вольности пришлось бы драить сортиры до стерильного блеска, но Вассерман, если опустить мелкие и незначительные детали вроде того, что это был профессор и лучший артиллерист Урала, а возможно, и всей конфедерации, в сухом остатке выходил друг детства. Да-да, так уж получилось, что простой еврейский мальчик Славка и не менее простой русский пацан Вовка росли в одном дворе. В далеко не самом благополучном районе и совсем не в столице. Вместе попадали в участок за кражи, вместе дрались, даже в поножовщине, было дело, участвовали. И вместе же, чтобы не сесть, подались в армию. Правда, там пути их разошлись. Александров отслужил один контракт, остался на второй, потом училище и военная карьера. Выбор вполне логичный для парня с окраины, без особых перспектив, зато с амбициями. Ну а Вассерман, оттянув положенные 3 года, вернулся на родную планету и, как положено еврею из хорошей, но не богатой семьи, подался в науку. Варианты с искусством или юриспруденцией он отмел сразу, ибо не имел к ним никакой предрасположенности, а вот математика. Вновь их пути пересеклись в преддверии большой войны, когда Вассермана вновь призвали под знамена. Ну а Александров как раз только-только получил звание контр-адмирала и формировал свою эскадру. В штабе логично рассудили, что ему будет проще найти общий язык с земляками. Тем более, он там регулярно появлялся, консультировал инженеров на верфях, да и командовал линкором, сошедшим с уральских верфей. Вот и направили свежеиспеченного флотоводца на родную планету, где эти двое снова встретились. Снова, конечно, понятие относительное, они знакомство так и не прерывали. Просто сейчас Александров забрал старого друга на свой флагман, а Вассерман по ученой простоте, которая хуже воровства, не скрывал от команды, что знает адмирала уже далеко не первый год. Вот и общались адмирал и оставшийся, несмотря на погоны, глубоко штатским человеком профессор несколько не по уставу. Впрочем, обоих уважали, а потому смотрели на происходящее как на маленькую чудаковатость. Тем более во всем, что относилось к службе, Александров вольности не позволял. Ну а перекошенная морда Лурье волновала адмирала в последнюю очередь. «Правильно мыслишь. Сумеешь обездвижить этого придурка, я тебе капитанский гарем подарю». «Ао!» — глубокомысленно ответил Вассерман и принялся работать с удвоенной энергией. Пальцы его над пультом так и мелькали. Да и то сказать, стимул был хорош, ибо вторым достоинством профессора, кроме мастерства артиллериста, была любвеобильность. Впрочем, сам он ее скромно выставлял на первые. А учитывая традицию старших нигерийских офицеров таскать с собой кучу баб, причем чем старше офицер, тем наложниц больше, перспектива выглядела очень интересной. Однако же, от того, насколько грамотно сработает Вассерман, зависело многое. Александров несколько ошибся, когда посчитал, что погоня окажется занятием легким, и не поторопился сразу же. Винить его за такую ошибку было бы сложно. По внешнему виду убегающие корабли выглядели неотличимо от собратьев. Линкоры типа «Висконсин» — не самые удачные корабли, да и вариант экспортный, то есть лишенный некоторых важных элементов, положенных кораблям, строящимся для флота Конфедерации. Словом, из достоинств, разве что красивые обводы. По сравнению с ним Суворов казался пережравшим стероидов кашалотом, способным раскатать в блин 3-4 таких не до Висконсина и не поморщиться. Однако данный конкретный экземпляр линкора прошел, очевидно, глубокую модернизацию. Даже интересно, кто и где ставит на корабли стран третьего мира новые движки и почти современные орудия. Поговорить бы с ним по душам и почкам, почему это старый линкор улепетывает с ускорением, почти на четверть превышающим теоретически возможное. Остальные корабли, кстати, на такой подвиг оказались не способны, их двигатели были стандартными, а потому линкоры Александрова давно настигли их и располосовали на лоскуты оплавленного металла. Ушаков сейчас как раз добивал отчаянно сопротивляющийся линкор и потому малость отстал, а Суворов продолжал погоню за вражеским флагманом и настигал его, но, увы, слишком медленно. Линкор тряхнуло. Вражеский корабль упорно отбивался из кормовых орудий и, несмотря на большую дистанцию, просто по закону больших чисел иногда даже попадал. Не смертельно, поскольку силовой экран одного из лучших линкоров Конфедерации был ему не по зубам, но по ощущениям очень неприятно. Александров поморщился. Расстрелять беглеца – не проблема, но это уже низкий класс, грубая работа. А ему нужны были пленные и, желательно, высокого ранга, так что вражеский линкор требовался ему максимально целым. Можно без двигателей, орудий, защиты, но с целой обитаемой зоной. Адмирал искренне надеялся, что там найдется тот, с кем ему стоит поговорить. Хотя, конечно, лучше не особенно калечить звездолет. Александров, будучи человеком хозяйственным, уже прикинул, что старый корабль вполне можно приставить к делу. В конце концов, его сестершипы вполне успешно используются в Конфедерации на участках, не требующих особой ответственности. Так почему бы и этот не приспособить, особенно модернизировав. Так что на удирающий звездолет он смотрел уже взглядом собственника, и Вассерман, еврей домовитый, его отлично понимал, а потому целился тщательно. Беглец уже практически набрал скорость гиперперехода, когда ему в корму прилетело. Хорошо так прилетело, качественно, вольфрамовой болванкой, способный короткое время выдержать почти солнечный жар выхлопа работающего на форсаже двигателя и расколотить один из шести боковых отражателей. Ювелирная, почти недостижимая точность, но Вассерман сделал это. Естественно, это невозможно было увидеть собственными глазами, лишь сгенерированную компьютером картинку, однако и она впечатляла. Семь маршевых двигателей линкора, центральный и шесть по окружности, равномерно горели невозможно белым пламенем. И вот в один из них влетает чужеродное тело. Гигантское вогнутое зеркало, остающееся мертвенно-холодным, несмотря на бушующий в его фокусе ад, уверенно держало любую нагрузку и впятеро превосходило твердостью алмаз. Но вот разбить его было проще простого, хрупкий материал не зря, где только можно, окружали броневой стенкой. И когда в отражатель ударил снаряд, конструкция моментально разбилась на миллион осколков. Клокочущее пламя, не сдерживаемое более жаропрочным забором, тут же ударило в корму звездолета. Несколько секунд его броня сопротивлялась, а затем потекла, будто слеза. Пронзив обшивку, огненный вихрь проник в звездолет и умер. Повреждения ходовой части для боевых звездолетов – не редкость. Неудивительно, что в глубину памяти умной машины, где заложены инструкции на все случаи жизни, не забыли вписать и порядок действий при разрушении отражателей. И потому он еще не рассыпался окончательно, а линкор уже начал бороться за свое существование. Захлопнулись внутренние люки, разделяя отсеки, зазвенели базеры тревоги, а главное, началось экстренное глушение двигателя. Благодаря этому повреждения остались локальными, не угрожающими жизни корабля, однако компенсировать изменения тяги, перенастроив уцелевшие двигатели, не успевала никакая автоматика. И произошло то, на что Александров, в общем-то, и рассчитывал. Линкор мотыльнуло на курсе, будто сухой лист, ускорение его резко упало. Чтобы восстановить курс и продолжить разгон до скорости гиперперехода, требовалось теперь дополнительное время, то самое, которого у нигерийского звездолета уже не было. В этой ситуации беглецы сделали, пожалуй, единственное, что им оставалось, дали залп. Суворов в очередной раз вздрогнул, однако этим эффект и ограничился. Вассерман, не спрашивая разрешения, громыхнул из малокалиберного орудия поперек курса врага. Намек более чем прозрачный, особенно когда на тебя надвигается звездолет, в разы превосходящий твою шаланду по огневой мощи. Нигерийцы не были трусами и попытались пальнуть в ответ, но Суворов тут же аккуратно сконфигурированным залпом погасил их защитное поле. Все, теперь враг был беззащитен и хорошо это понимал. В такой ситуации чинопочитание уходит на второй план. Умирать за генерала Бамбуту? Нет уж. За добычу или за свою семью еще куда ни шло, но за отца командира. Да с какого перепугу? Образ мысли, вполне подходящий большинству африканцев, особенно понимающих, что их прегрешения по сравнению с генеральскими, так, мелочь. Они люди подневольные, и, значит, вполне могут рассчитывать на снисхождение. Ну, во всяком случае, так им казалось. Когда десантники Суворова вломились на палубы вражеского линкора, основной эмоцией, которую можно было прочитать на лицах нигерийцев, был ужас. Похожие на гигантских, вставших на дыбы крабов, тяжело вооруженные элитные пехотинцы с невероятной легкостью рассосались вдруг по всему кораблю. Однако страх вызывали не их вид и не их неожиданная ловкость, а то, что они стреляли сразу, по малейшему подозрению, или просто так, со злости. Для солдат Конфедерации это было обычно не свойственно, слишком много ограничений накладывали на них всевозможные правила, уложения, международные договоры. Вот только на Суворове практически все были с Урала, и неудивительно, что работали они предельно жестко. Когда избитого до потери сознания генерала Бамбуту за ноги приволокли в соединяющий корабли шлюз, весь остальной экипаж был уже там. Стояли тесной кучей и старательно тянули руки кверху, чтобы, не приведи бог, кто-нибудь их не пристрелил. За недостаточное рвение, например, или дерзкий взгляд. Если бы они знали, что именно сейчас с Александров и Лурье спорит, стоит пленных выбрасывать в космос или все же вначале нужно провести хотя бы видимость суда, то боялись бы еще сильнее. Однако же Лурье был убедителен, а адмирал слишком устал, чтобы всерьез спорить, и потому моральная победа по очкам досталась французу. Пленных ударами прикладов загнали в спешно оборудованный на трофейном линкоре карцер. Кто-то заикнулся о том, что можно разместить их на Суворове, но на него посмотрели, как на идиота, тащить всякую грязь на свой корабль. Много чести. Так что запихали в подходящий трюм, заварили люки, да и делу конец. Впрочем, нет правил без исключений. Их и сделали для генерала с его штабом. Что характерно, В штабе этом имелись не только негры, но и мулаты, и даже белые. И Александров не без основания предположил, что разработчиком операции, которая, не успей вовремя его эскадра, имела бы хорошие шансы на успех, был как раз кто-то из них. Конечно, это следовало еще уточнить, но в стратегические таланты черномазых адмирал, немного шовинист и самую малость расист, не верил. И ходил посреди всего этого благолепия грустный Вассерман, обманутый в лучших чувствах. Нет, гарем-то на корабле нашелся, но... И вот здесь-то оказалась заковырка. Командир линкора оказался человеком, скажем так, нестандартным, и походно-полевой гарем держал исключительно мужского пола. Вассерман же переквалифицироваться отказался категорически и, расстроенный, попытался решить проблему иным методом. Как он логично рассудил, главным здесь был генерал Бамбуту, а значит, есть шанс грабануть уже его. Но, опять же, не срослось. Генерал был то ли хранителем моральных устоев, то ли стойким и неподкупным импотентом, и женщин с собой не таскал. Может, штабных пользовал, как цинично предположил кто-то. Остальные старшие офицеры, видимо, брали пример с шефа, и в результате Вассерман так и остался не у дел. Ничего, вернуться на Урал, наверстает. Планета Урал. Через 3 дня генерала Петрова хоронили с почестями. В могилу медленно опускался привезенный на артиллерийском лафете гроб. Пустой, от самого Петрова не осталось даже пепла, но традиция гласила однозначно. У каждого человека должна быть могила, пусть даже и такая. Как он погиб, знала вся планета. Восстановленная к концу боя видеосвязь до конца транслировала по открытому каналу все, что происходило в рубке. Вот так. Все погибли, как герои, но именно комендант крепости и ее последний защитник стал тем символом, на примере которого будут учиться следующие поколения. Ему будут ставить памятники, в его честь назовут школы. Что же, он это заслужил. Всхлипывала его вдова, еще совсем молодая женщина. Нельзя сказать, что у них была образцовая семья, генерал был крут нравом, да и на стороне не прочь гульнуть, но по-своему он любил жену и детей. 2 дочери и сын, 2, 3 и 5 лет соответственно, еще ничего не понимали. Для них находиться здесь было тяжкой и непонятной повинностью. Александров стоял в задних рядах. Откровенно говоря, будь его воля, не пришел бы вообще. Подобного рода мероприятия действовали на него угнетающе, а генерала он едва знал. Так, пару раз пересекались. Увы, положение обязывает. Ты адмирал и герой, фигура публичная, так что стой и не жужжи, и постарайся на камере мелькнуть хоть пару раз. Для создания образа и воспитания молодого поколения, так сказать. Вообще, он был очень удивлен, когда из него сразу по возвращении начали рьяно лепить героя. Это было, конечно, приятно, однако совершенно незаслуженно. Имея эскадру современных кораблей, раздавить не такой уж и большой флот, собранный на 2/3 из откровенного хлама, а на 1/3 просто из старья, невелика заслуга. Но, тем не менее, его победу, и здесь, и в системе Шелленберг, смаковали по всем каналам. Про остальных, нет, их не то чтобы не упоминали, и даже не пытались ставить под сомнение их заслуги, просто они проходили на заднем плане, на уровне присутствовали здесь и такие. Чем руководствовались те, кто старательно делал из него символ победы, адмирал не знал, равно как понятия не имел о том, кто стоит за процессом. Однако же и не сопротивлялся, Александров не любил публичность, но сейчас образ героя, как ни крути, был ему выгоден. Приказ-то он нарушил, и, хотя на дезертирство это не тянуло, по мозгам могли настучать за подобные шутки качественно. И настучат еще, к бабке не ходи. Вот только решаться ли тронуть всерьез героя, отстоявшего планету и распиаренного средствами массовой информации, вопрос открытый. Так что имелся шанс, что просто погрозят пальцем и деликатно забудут о ситуации до лучших времен. Обратной стороной медали была необходимость, глупо улыбаясь, давать интервью, теряя на это время, да еще присутствовать на публичных мероприятиях вроде этих похорон. Хорошо еще, на банкеты не приглашали, не было их сейчас, и не потому даже, что траур по погибшим. Просто Урал, веселый и бесшабашный, в один миг превратился в настороженного, готового к броску хищника. Во всяком случае, именно такое впечатление создалось у Александрова, когда он выходил на враз ставшие суровыми улицы. И столица теперь напоминала ему прифронтовой город, в котором уже смирились с готовой начаться в любой момент осадой. В принципе, так оно и было. Правда, по отношению не к городу, а ко всей планете. Ситуация с подкреплением из метрополии ясно показала, кто бы ни заявился, помощи от центра ждать не приходится. И потому большая планета срочно мобилизовывала свои ресурсы, на верфях ремонтировали поврежденные и достраивали новые корабли. Трофеи, два линкора «Восточников» и нигерийский «Гроб», пока ждали своей очереди, но, как адмиралу клятвенно обещали, за них возьмутся в течение ближайшей недели. Словом, даже с учетом потери орбитальной группировки, если кто-нибудь сюда явится, он рискует очень серьезно получить по морде. Во всяком случае, Александров рассчитывал именно на это. А еще он надеялся, что его отсюда в ближайшее время не сорвут. Именно поэтому курьер, посланный в генштаб с докладом, шел не торопясь. Адмирал лично намекнул его командиру, что машины корабля старые, изношенные, поломки весьма вероятны. Судя по всему, намеки пожилой КАП-3 понял адекватно, и за два прошедших дня не смог даже толком разогнаться. Вообще, Александров не удивился бы, скажи ему кто-нибудь, что героя из него делают специально, в целях большой политики. Скорее, наоборот, это явилось бы подтверждением его собственных предположений. Удивился бы он, скорее, узнав, кто именно этим занимается и каковы дальнейшие цели быстро заваривающейся интриги. Но все же он не был ни провидцем, ни политиком. Обычный офицер, честно тянущий свою лямку, желающий отстоять родную планету от вероятного вражеского нашествия и не думающий, чтобы там не считали в контрразведке, а чем-то большим. Вот только процесс уже закрутился и шел без его участия. Планета Урал. За два дня до описываемых событий, как ни странно, многие рестораны еще работали. Такое впечатление, что их владельцы попросту не успели отреагировать на начавшийся бардак, а потом он внезапно закончился, и толпы людей бросились отмечать один простой факт. Они остались живы. Заведения оказались переполнены, даже это, отпугивающие прочих запредельными ценами. Впрочем, для этих посетителей в нем нашелся отдельный кабинет. «Рад вас видеть, Устинов, прибывший раньше всех», церемонно встал, галантно поцеловал даме руку и, разрушая тщательно культивируемый образ армейского дуболома, как и положено воспитанному человеку, аккуратно помог даме сесть. Громова кивнула благодарно. «Прошу прощения, маршал, вы уж извините, немного не рассчитала, совсем забыла, что обычному человеку проехать куда сложнее и времени это занимает больше». Устинов кивнул. Их встреча не афишировалась, и приезжать сюда с помпой на положенном по должности лимузине значило поставить крест на всей их псевдосекретности. Так, как сейчас, разумеется, тоже не скроешься, но в том, что человек отправился в ресторан отметить успех, нет ничего особенного, и лишнего внимания сие действо не привлекает. Во всяком случае, на это хотелось надеяться. Прибыть вовремя сумел лишь по-военному точный Устинов. Коломиец и Берг опоздали даже сильнее Громовой. Берг вежливо извинился, Коломиец, недовольный ситуацией в целом, лишь пробурчал, что в таких случаях положено, и ни словом больше. Видно было, что промышленник недоволен, в первую очередь, собственной непредусмотрительностью, но показать это не хочет. Все сделали вид, что не заметили его потуг, и Устинов мысленно усмехнулся. Хелен, естественно, о собственном опоздании деликатно промолчала, а маршал уточнениями заниматься не стал. Тоже естественно, если подумать. Лучше уж эти двое пускай чувствуют себя виноватыми, не перед ним, перед дамой. Так проще будет говорить о спорных вопросах, если они возникнут, конечно. Наконец церемонии были закончены. Коломиец, осмотрев стол, вздохнул. Может, стоило бы заказать что-то посерьезнее фруктов. А что вас не устраивает? Хелен сделала невинное лицо, взяла из огромного блюда аппетитное желтое яблоко, подкинула его, ловко поймала. Тут же сплошные витамины. О пользе витаминов, кстати, говорит тот факт, что пока Адам не стал кушать яблоки, его и к женщинам не тянуло. Вы как, против уроков истории? Пока Коломиец, малость ошарашенный таким подходом, силился придумать достойный ответ, Устинов, давясь от смеха, но внешне сохраняя нордическое спокойствие, небрежно щелкнул пальцами. Появившийся словно из ниоткуда официант рестораны такого уровня использовали, разумеется, только живую прислугу, вежливо склонил голову, получил команду накрывать на стол и исчез, будто испарился. Маршал даже поежился немного, до того инфернально это выглядело. Такое впечатление, эти типы, не обращая внимания на все веяния современной науки и мнения суровых академиков, ухитрились каким-то образом овладеть гиперпереходом и перемещаются с его помощью в пределах своего заведения. Умом-то он понимал, что все это чушь, просто в таких ресторанах персонал вышкален соответственно статусу храма желудка, однако расшалившееся воображение упорно подкидывало ему нестандартные идеи. Стол был накрыт в мгновение ока. Дождавшись, пока официант покинет кабинет, Устинов пошарил в небрежно прислоненном к ножке стола портфеле и извлек из него аккуратную, отливающую серебром металлическую коробочку. Поставил ее в центр стола, чуть сжал по бокам. Заныли зубы, дико, нестерпимо, к счастью, всего на миг. Судя по враз перекосившимся лицам остальных присутствующих, они испытывали схожие чувства. Хорошо еще, что агрегат вышел на режим очень быстро, и неприятные ощущения исчезли. Перехватив взгляд Берга, маршал кивнул. «Это именно то, о чем вы подумали. Глушилка. А почему такая громоздкая? Ее мои умники в мастерских сваяли, так что дизайном не блещет, уж извините. Зато я могу быть уверен, что нас не прослушивают. А то, сами понимаете, все согласно закивали. Действительно, аппаратура, поставляемая в войска и гражданские конторы официально, вполне могла иметь какую-нибудь лазейку, чтобы обеспечить спецслужбам доступ даже к самым секретным разговорам. В этом плане грубая, но мощная подделка армейских умельцев, наглухо забивающая все каналы, выглядела куда предпочтительнее. Пока народ окончательно осмыслял фразу, Устинов поднял бокал. «Ну, за победу!» «За победу!» Нестройным хором поддержали его тост остальные. Всем было ясно, что, по сути, с глобальной точки зрения они имеют здесь и сейчас локальный успех, но все же для их планеты это была именно победа. И возможность им всем остаться в живых, разумеется, поэтому радость и энтузиазм звучали неподдельные. А потом на некоторое время установилось молчание, прерываемое лишь звяканьем столовых приборов. Что поделать, все они были голодны, сам Устинов не ел почти сутки, да и остальным явно не оставалось времени на правильное и своевременное питание. Коломиец так и вовсе схуднул, по лицу было заметно, хотя объемистое чрево пока сохраняло прежние габариты. Устинов наелся первым, откинулся на спинку стула, не особенно следуя великосветскому этикету, сдобрил обед большим, почти на весь бокал, глотком вина и, не дожидаясь, пока остальные закончат трапезу, сказал: «Он вернется завтра, во второй половине дня». Кхе! Не ожидающий такого резкого продолжения разговора Коломиец поперхнулся и закашлялся. Все невозмутимо сделали вид, что ничего не произошло, и, справившись с пошедшей не в то горло пищей, промышленник чуть сипло ответил: «Что-то он у вас не торопится, отсюда шуровал куда быстрее. Тогда надо было спешить, а сейчас нет», — безразлично отозвался Устинов. «А наш бравый адмирал, когда речь не идет о сражении, чертовски нетороплив. Плохое качество, задумчиво пробормотал Отто Оттович, медленно вращая в ладонях почти до краев наполненный бокал и ухитряясь при этом не пролить ни капли. Все лучше, чем бездумная суета, пожал могучими плечами Коломиец. Может, он и не торопился, но всюду успел. В отличие от некоторых торопык там, в метрополии, я ничего не путаю. Это все мелочи, мягко вклинилась Хелен. Главное, что мы имеем в сухом остатке. Если исключить потрепанную планетарную оборону, то всплеск патриотизма и одновременно ненависть к метрополии. Благо, ни для кого уже не секрет, что Александров привел сюда эскадру фактически вопреки приказу командования. Мне кажется, время пришло. Риск, поморщился Устинов. Кто не рискует, тот не качается на виселице, закончил за нее Устинов. И вообще, для начала неплохо бы обговорить этот скользкий момент с самим адмиралом. А то представьте себе, берем мы его под белые рученьки, договорим. Земля наша велика и обильна, а порядка на ней нет. Приходи и Володей. Не ерничайте, Василий Викторович, поморщился Коломиец. Он ведь не дурак, прекрасно понимает, что такой шанс выпадает раз в жизни. Я и не ерничаю. Просто мне сложно представить себе его реакцию. К примеру, решит он, что мы его специально провоцируем, чтоб потом сдать и тем самым выслужиться. И что? Что? А то, он глазом моргнет, и окажутся рядышком дюжина лбов с автоматами, да поставит нас к стенке. Александров ведь к нашим делам никакого касательства не имел. Нет, господа товарищи, действовать нужно иначе. Потратим недели больше, сейчас это не принципиально, зато сработаем аккуратно и без надрыва. Ваши предложения, Берг, наконец, перестал мучить бокал и внимательно посмотрел на собеседника. Он должен сам захотеть взять власть, только и всего. Ну-ну, покачал головой Коломиец. Эк ты загнул, батенька. Взять власть, это не проблема, любой из нас способен это сделать. Почему бы, скажем, мне не попробовать? Мы это уже обсуждали. Но для ГМ, могу повторить, ты не можешь. Точнее, возьмешь, но не удержишь. Потому, что за тобой, Василий, стоят деньги и заводы, но не реальная военная сила. А еще, у тебя куча врагов, равно как и у любого в нашем гадюшнике. Пока будешь утрясать, потеряешь время и ресурсы. И все здесь в такой ситуации. А он, компромиссная фигура, за которой, кстати, стоят корабли и солдаты, но нет серьезных врагов и обязательств. И популярная фигура, вдобавок, при том, что им мы сможем управлять, Александров не смыслит ни в чем, кроме своих кораблей. Плюс, он не принадлежит ни к одному из кланов, а это в нынешнем положении немаловажно. И еще, на его эскадре, которая, замечу, сейчас единственная реальная сила в секторе, служат орлы, для которых Александров, командир, уважаемый командир, который вначале воспитал под себя этих людей, а потом вывел их из мясорубки с минимальными потерями. А ты для них, прости, никто, и звать тебя никак. Да и я в этом плане недалеко ушел, если честно. Думаю, стоит сделать его еще популярнее, вновь вмешалась Громова. Наверное, это нехорошо по отношению к погибшим, но, боюсь, придется руководствоваться иными соображениями. Как ни банально, герой должен быть один. Не все согласятся, мрачно заметил Коломиец. Правоту собеседников он понимал и принимал, но настроение она ему не добавляла. Да и черт с ними, махнул рукой Устинов. Никто никого затирать не собирается, просто сделаем акцент по всем доступным каналам на решающую роль адмирала Александрова, и все. По сути, никого и не обманем, без него мы не удержались бы на краю. Хелен кивнула, соглашаясь с таким подходом. Остальные, чуть помедлив, тоже. Следующие полчаса их великолепная четверка занималась обсуждением нюансов пиар-компании, после чего промышленные магнаты откланялись, оставив Громову и маршала вдвоем. Устинов, дождавшись этого, вздохнул и, налив себе еще вина, залпом выпил. Черт, даже и не ожидал, что все зашло настолько далеко. Ну, а чего вы ожидали? Усмехнулась Громова. Что у нас тут клуб престарелых болтунов? Откровенно говоря, именно так Устинов до недавнего времени и думал. Нет, что разговоры о необходимости отделения от конфедерации в верхних эшелонах правительства Урала гуляют давно и упорно, он знал. И, как раз в силу их общеизвестности, считал ерундой. Ну, ностальгируют люди по былой самостоятельности, так почему нет? Другое дело, раз их до сих пор не взяли за жабры, стало быть, об этих разговорах не просто известно. Вполне очевидно, что они считают неопасными. Сам Устинов общался с теми, кто всерьез считал себя заговорщиками, около 2 месяцев. Они аккуратно присматривались к маршалу, он же просто заводил полезные знакомства, все более убеждаясь, что реальной силы за кухонными сепаратистами не стоит. И вдруг раз, случай подвернулся, и процесс начал развиваться 7-мильными шагами. Без нашествия нигерийцев он, может, так и пребывал бы в состоянии ностальгических вздохов еще пару десятилетий, но сейчас те, кто раньше были вынуждены скрывать амбиции, развили кипучую деятельность. А энергии, надо сказать, у них было хоть отбавляй. Вы даме-то тоже вина налейте, что ли, Громова, очевидно, правильно поняла ход мыслей собеседника и откровенно забавлялась. Когда же маршал исполнил ее просьбу, она, побарабанив тонкими пальцами с аккуратно наведенным маникюром по столу, спросила: «Думаете, зачем я решила с вами поговорить наедине?» «Откровенно говоря, да. Скушайте яблоко. Ну а пока вы его грызете, я как раз все вам и расскажу». Устинов пожал плечами, но спорить не стал. С громким, сочным хрустом откусил кусок и вопросительно посмотрел на собеседницу. Громова кивнула. «Здесь все просто. Наши, друзья, люди умные, но по-мужски прямолинейные. Наломают еще дров. Поэтому я хочу поговорить именно с вами. Скажите, вы уверены в...» Договаривать она не стала, но Устинов прекрасно понял, что имеется в виду. Пожал плечами, вздохнул. То-то и оно, что не слишком. Понимаете, Хелен, Володя, ну, адмирал Александров, человек неоднозначный, и, видя заинтересованность в глазах собеседницы, продолжил. Он не то чтобы исключительно умен, а, скорее, талантлив как флотоводец. При этом не страдает избытком амбиций, нацелен исключительно на военную карьеру, да и патриотизма чрезмерного в нем нет. Вот как? Громова удивленно подняла брови. Именно, жестко, тоном, не допускающим двойного толкования, ответил Устинов. Так уж получилось, что в свое время родина слишком часто вытирала об него валенки. Именно поэтому я и считаю, что ни уговорить, ни убедить его действовать мы не сможем. Надо, чтобы он захотел сам. Плохо. Впрочем, если поставить его в ситуацию, когда выбора не будет. Главное, чтобы Володя этого не понял, вздохнул маршал. Ладно, как это лучше сделать, вы, я думаю, разберетесь без меня. Надеюсь, голос Хелен звучал задумчиво. Ладно, есть еще нюанс, который стоило бы обсудить.